Глава 51. Однако мои страхи оказываются ложными. Мы с этой девчонкой на одной волне. Вероника Хайт простая и веселая в общении, вертит меня в разные стороны, как заправский эквилибрист, заставляет то краснеть, то бледнеть и познакомиться с некоторыми женскими и весьма интимными процедурами. Мне было поначалу не по себе, проскальзывала мысль: «Это к чему меня готовят-то?» Но Вероника заверила меня, что это я безбожный тормоз и доисторический экземпляр, замерший в своем развитии на эпохе палеолита. «Адель, детка, любая уважающая себя девчонка должна быть в курсе шугаринга, пилинга, микроблейдинга». «Да-да, мисс Хайт, я уже в курсе твоих бесконечных ингов, испытала на собственной шкуре». Отшучиваюсь я, пока девушка приступает к завершающей стадии макияжа. «Я уже поняла. После твоих процедур, all-inclusive, до чего, так сказать, дошел прогресс». В целом, мисс Хайт весело щебечет ни о чем и здорово отвлекает меня от угнетающего ожидания и мыслей. Она рассказывает курьезные случаи из своей профессиональной практики и заставляет меня краснеть из-за некоторых пикантных подробностей. Вероника, ко всему прочему, является счастливой обладательницей заразительного странноватого смеха. Вот смеется она, будто дятел. И звучит это, как смех Вуди Вудкепера из популярного мультика. Я обхахатываюсь с этого смеха. Все время в уме слышу мультяшку с его вечным «Аггеге-геге-геге». Хорошая оказалась девчонка эта Хайт. Пожалуй, я бы даже сдружилась с ней, если бы нуждалась в подобных услугах в обычной жизни. «Ну все, краса моя!» — широко улыбнулась Вероника. «Ты готова!» Стилист резким движением развернула меня к зеркалу, и я уставилась на свое отражение, не сдержав удивленного возгласа. «Ух! Это я и не я!» Девушка из зеркала, прекрасная юная нимфа с минимальным макияжем на лице и волосами, завитыми в крупные локоны, собранными в низкий пучок, с четкой линией лебединой шеи, подчеркнутой каплевидными небольшими серьгами и тонкой цепочкой с музыкальным ключом под ключицами. Эта девушка уязвима и трогательна, с этими узкими, немного острыми плечами, виднеющимися в слегка спадающих плечиках платья, весьма скромного и тем временем провокационного, скорее всего, из-за бежевого цвета. При желании я могу показаться обнаженной, потому что тон платья не намного контрастирует с цветом моей кожи. «О, Адель, по упавшей челюсти вижу, что ты прям в восторге!» Нагнувшись ко мне и поймав мой взгляд в зеркале, подбадривает Вероника. Затем она быстро собралась, бросив ошарашенные мне на прощание. «До встречи!» Упорхнула самостоятельно и по-свойски закрыв за собой дверь. Я встаю и кручусь вокруг своей оси, наблюдая за отражением в зеркале. Платье струилось и переливалось при каждом движении. Редкая красота. Идеально для бала. Трезвон мобильного в тишине комнаты кажется устрашающим перезвоном колоколов. Я смотрю на экран телефона в нерешительности. Номер незнаком. Предчувствие. Оно витает в воздухе, заставляя нервы натягиваться струной. Принимаю вызов. «Да». «Привет, Адель». Короткая фраза, и сердце пропускает удар. Я узнаю этот глубокий голос с бархатными интонациями из тысячи. От этого голоса у меня слабеют ноги, и хочется присесть, пока не упала. «Я жду тебя внизу, спускайся». Короткий приказ, и Тайгер отключается. Я же заторможенно опускаю телефон и еще раз смотрю на свое отражение с раскрасневшимися щеками и блеском счастливых глаз. Понимаю, что Тайгер знает мой номер. Есть что-то, что недоступно его возможностям. Заставляю себя дышать полной грудью и улыбаюсь. Беру клатч и направляюсь к дверям. Пришло время взрывать правила.